Глава 4. Недетские игры. Клянусь служить тебе в жизни и смерти, темный Хис. Отныне я раб в воле твоей, перчатка на руке твоей и проводник душ твоих. Канон полуночи. 20-й день холодных вод. Суарт. Некоторое время назад. Себастьяно Биморелле. По прозванию Стриж. Раскаленный воздух жег горло. Нестерпимо хотелось пить. Словно насмехаясь, в сквере перед банком журчал фонтан. Нырнуть бы в него, напиться и смыть с себя клейкий запах жертвы. Но останавливаться было нельзя. Во всем Суарде не нашлось ни единой щели, где Стриж мог бы отсидеться до заката. Охотник находил его везде. Чуял гаденыш. Вдалеке над рекой показался край темной тучи. Разморенные жарой горожане расходились на сиесту по домам и прохладным кофейням. Лавочники уносили столики с товаром. Только мальчишка в желтом берете размахивал листками и орал. «Последние новости со всей империи! Наследник трона возвращается в столицу! Чудесное воскрешение в графстве Ландеха!» На обгоняющего редких прохожих стрижа газетчик не обратил внимания. Чумазые подмастерья газет не покупают, зато пристал к вышедшим из ресторации купцам. «Новые налоги! Совет проголосовал за новые налоги! Покупайте утренний выпуск!» Не замедляя бега, Стриж проскочил под носом у газетчика. Тот дернулся, дюжина печатных листов вспорхнула над улицей. «Забери тебя, Ургаш!» Стриж скользнул взглядом по отражению газетчика в витрине и, не успев понять, что не так, резко вильнул в сторону, чуть не под колеса извозчику. Пригнулся, закрылся рукой. Грохот. Звон. Витрина разлетелась вдребезги. Осколок вонзился Стрижу в предплечье. Другой задел бок. Еще несколько пролетели выше и царапнули извозчицкую кобылу. Та заржала и понесла, закусив у дела. Стриж еле успел откатиться с дороги. На мостовой остался кровавый след. Вскочил, вытряхнув из руки осколок, оттолкнул замершего газетчика и припустил прочь, зажимая рану. Позади завизжала женщина. Кто-то из купцов закричал, призывая полицию. Из модной лавки вылетел торговец с деревянной меркой. Попытался стукнуть удирающего хулигана, но Стриж поднырнул под палку. Проскользнул меж нескольких благородных шеров, выскочивших из ресторации со шпагами наголо. Шеры не обратили внимания на какого-то подмастерья. Кинулись к разбитой витрине. А Стриж метнулся в узкую расщелину проулка, длинного, извилистого. Все двери заперты, окна, второй этаж. Единственный балкончик в самом устье проулка оплетен виноградом. Мгновение Стриж потратил на ложный след, подобрал испачканный кровью камешек и кинул в проулок. Облизал руку, останавливая кровь, и забрался на балкончик. Снова зажал рану ртом, чтобы быстрее затягивалось, и прислушался. Скандал набирал силу. Жалобно кричала кобыла. Извозчик причитал и клялся убить хисово отродье. Отродье ловили всей улицей, орали, ругались, требовали целителя для дамы и полицию. А все это столпотворение заглушало биение крови в ушах, в такт неслышным шагам охотника. Стриж нащупал рядом бутыль, пахнущую стоялой водой. Выхлебал все, что было, едва четверть, и, удобнее перехватив горлышко, приник к полу. На миг его догнал страх. Вспомнились мелькнувшие в стекле волчьи глаза. Запах смерти. Если б Стриж промедлил, валялся бы сейчас с располосованным горлом. Какого шиса? Это ж должна была быть безопасная игра. Какой клоп и кого укусил? И что делать? Подумать толком он не успел. В проулок заглянул парень лет 16, ровесник стрижа, одет в небеленую рубаху и короткие штаны. Босс, как и всякий подмастерье по жаре. Сутулится, неуверенно крутится на месте, словно детский волчок. За эту привычку и получил прозвище «Волчок», воплощенная безобидность. Только в кармане степная оса с ядовитой иглой, а в горсти зеленые сливы, твердые, как камень. Такими не только стекла можно бить. Волчок всмотрелся в извилистый проулок, принюхался. В его глазах мелькнула твердая решимость убивать, а не играть по правилам. Шис его! Стриж сжал горлышко бутыли. Сейчас волчок поднимет взгляд, увидит тень на балконе, бросит свои сливы двойным веером, как звездочки. И тогда бутыль волчку в голову, прыгнуть сверху и плевать на правила, выжить бы. Где-то в глубине проулка стукнула рама, волчок замер, плеснула вода, затем послышались шаги. Волчок сорвался с места, помчался на звук, стриж выдохнул. Слава Хису, ему не придется никого убивать, по крайней мере, прямо сейчас. Выждав, пока волчок скроется за углом, стриж замотал руку, оторванной от подола рубахи, полосой, и неслышно спустился на узкую клумбу под стеной. Едва он коснулся земли, острое чувство опасности подбросило его и отшвырнуло прочь. В прыжке стриж развернулся, приземлился на обе ноги. Рука сама собой метнулась к поясу и наткнулась на пустоту. Ножей, любимых ножей с пробковой рукоятью и залитой в лезвие ртутью, не было. Проклятье! Словно соткавшийся из воздуха чернявый парень, на пару лет старше и на пол головы выше стрижа, покачал головой. Узкие губы на породистом горбоносом лице скривились в усмешке. «Беги, стриж, беги!» — сказал горбоносый громко и внятно. Отступил и махнул рукой в сторону улицы. Этот подмастерье, свои прозвали его угрём за скользкий характер. Был одет в латаные штаны с рубахой и перепачканный мукой фартук. Смуглое лицо тоже пятнало мука, отвлекая внимание от тонких черт и хищного взгляда. Второй подмастерье пекаря возник рядом так же неслышно и незаметно. На угря он походил лишь одеждой и мастью, высокий, крепкий, чернявый, с чуть раскосыми глазами кочевников, весь плавный и текучий. Орис Бие Морелли, по прозванию Шорох, родной сын мастера-ткача, брат. Шорох скользнул взглядом по забинтованной руке стрижа, по пятнам крови на рубахе, закаменел лицом и прошипел. «Не лезь не в свое дело, угорь!» Стриж напрягся, брат бросил угрю вызов. «Втину игру, втину приказ мастера обойтись без жертв. Если брат дерется, стриж на его стороне. Всегда!» Но угорь лишь повел плечом и фыркнул. Его дело было сделано. Волчок за углом услышал и побежал обратно, за дичью. Не тратя проклятий попусту, стриж припустил прочь. Мерзлые иглы страха кололи лопатки, в ушах отдавалось «Беги, стриж, беги!» И стриж бежал. Мимо украшенных мозаиками белых стен, мимо витрин и резных дверей, к прикрытому вазоном с оливой узкому лазу в подвал винодельческой палаты. Вытащив из катки с оливой отмычку, он втиснулся в лаз, вернул катку на место и, спрыгнув на пол, помчался вдоль ряда дубовых бочек. Босые ноги касались камней неслышно, отмычка сама легко скользнула в замочную скважину, и тяжелая дверь распахнулась ровно в тот момент, когда волчок спрыгнул в подвал. В следующем зале стриж задержался. Запер низкую дверь и сломал отмычку в замке. Конечно, надолго это охотника не задержит, но хоть несколько мгновений. Лабиринт винных подвалов был темен и тих. Лишь скреблись по углам крысы, посверкивая на незваного гостя красными глазами. Стриж несся по переходам, пригибаясь подарками и безошибочно вписываясь в повороты. Дорогу в подземельях столицы он мог найти с закрытыми глазами. Когда до зала, из которого можно выбраться на нужную улицу, оставалось два десятка шагов, заскрипела дверь. Стриж нырнул за стеллаж с пыльными бутылями. «Прогрызли, проклятые! Только зря зелье потратил!» — послышалось ворчание. По залу метнулись длинные тени от жучиного фонаря. По полу засквозило. «Эй, кто тут?» Кладовщик поднял фонарь и, бормоча под нос что-то о крысах, принялся заглядывать под стеллажи. Стриж замер, слившись с тенями. Рвущиеся с языка проклятия он проглотил. Толку от них. Надо или обходить, или пережидать. «Или убить!» — насмешливо прошуршали крысиные лапки. «Без жертв!» — прозвучал в ушах строгий голос мастера. «Найду на вас управу, хисовы дети!» — продолжал кладовщик. «Я знаю, вы там!» «Слышу вас, твари! Порождение тьмы! Место вам в бездне!» Стриж закусил губу. Падать в бездну прямо сегодня не хотелось. И никакое понимание простой данности, что все подмастерья ткачи уже принадлежат Хиссу, не спасало. Хотелось жить. Долго, счастливо. Но чтобы жить, надо не дать волчку себя поймать. А лучше убить его. Первым. От этой мысли стрижа пробрала дрожь. Он не боялся проиграть. Укол ядовитой иглой неприятен, но от яда степной осы не умирают. И ночь в городской канализации среди крыс-упырей. Подумаешь, что он крыс не ловил. Но нарушить прямой приказ мастера — это хуже, чем бездна. Если б он мог справиться с волчком, не калеча и не убивая... Только ввязываться в драку слишком рискованно. Оставить в живых равного соперника, когда он твердо намерен тебя убить, шансов нет. Шиз бы забрал внезапно затеянную мастером игру и волчка. «Эй, есть тут кто?» — послышался далекий голос. Кто-то звал кладовщика. Погрозив пальцем стеллажам, старик зашаркал обратно. Едва дверь за ним закрылась, Стриж рванул прочь, направо, вниз по лестнице, налево, под арку, и за рядами бочонков светится путь на свободу. Шаги охотника эхом отдаются под сводами, все ближе. Вспрыгнув на бочку, Стриж ухватился за подоконник, подтянулся и выскочил наружу. Под ногами звякнула ржавая решетка, некогда прикрывавшая оконце. Стриж оглянулся. Переулок был безлюден, зато широкая аллея бурлила народом. «Скоро полдень! Полдень!» разносились по городу, звали на молитву светлой сестре звонкие голоса колоколов. Поток горожан тек к площади близнецов. Серебряный шпиль разбрызгивал блики по лицам. Благоухали гортензии, бегонии и розы у подножия храма Райны. Люди улыбались, глядя на облитую солнцем, устремленную в небо светлую громадину, и отводили глаза от второго храма, темного и молчаливого. Утерев с лица подвальную пыль, стриж влился в толпу. Вытащил из корзины какой-то горожанки полосатый платок, повязал на голову, чтобы скрыть редкую среди южан светлую масть. Никто не обратил внимания на его маневр. Ремесленники и благородные шеры, кокетливые девицы и их строгие компаньонки смотрели мимо, словно он был тенью. Зато сам Стриж в радостном людском гомоне слышал шаги такой же тени, шаги убийцы. «Врешь, не возьмешь! Всего 6 часов до заката! Продержусь!» Стриж бы себе поверил, но перед глазами стояло закаменевшее лицо брата. Когда волчок догонит стрижа и попытается убить, Шорох не останется в стороне, и угорь не останется. Выживет ли хоть кто-то в драке четырех подмастерий ткачей? Нельзя попадаться, вот и все. Надо продержаться до заката. Надо! Надо! Надо! Звенели в ушах колокола, дразнили безопасностью светлого храма. Спрятаться там, под юбками Райны, смешно. Но где еще спрятаться от хиссого отродья? Если только... Стриж словно впервые глянул на храм Хисса. Гладкие серые стены, такие же, как у храма Райны, только в нишах не духи света с лебедиными крыльями, а демоны Ургаша, покрытые чешуей, с акульими зубами и крыльями нетопыря. И шпиль черный, не серебряный. Эбеновые двери плотно закрыты. Горожане входят в другие двери, белые, а сюда стараются не смотреть. Темный храм манил и пугал. В голове вертелись слова священного договора: «Клянусь служить тебе в жизни и смерти, темный Хисс. Отныне я раб в воле твоей, перчатка на руке твоей и проводник душ твоих». Если бы можно было ступить на тропу тени сегодня, сейчас, не дожидаться испытаний и посвящения, а призвать Хисса, все равно Ургаша не миновать, но если бы Хисс принял, не покарал дерзкого безумием, мастер говорил, призвать Хисса без ритуала — верная смерть. И не призвать смерть. Нет смысла гадать, почему волчок попытался убить стрижа. Но раз попытался один раз, то не отступит. А значит, придется рискнуть. «Хисс любит дерзких», — прошелестели ветви старого платана. Стриж вздрогнул, оглянулся. «Кто?» Но толпа текла мимо. Люди улыбались, шутили и сплетничали. Никто не глядел на замершего от страха парнишку. Ноги сами понесли его к темному храму, вопреки жгучему желанию спрятаться, исчезнуть, умереть. Лишь бы не сделать того, к чему готовился всю жизнь. Не веря в собственную смелость, Стриж сглотнул ком в горле и шепнул. «Темный Хисс, услышь меня! Я помогу тебе!» Каменный демон в нише храма усмехнулся кривоватой, тягучей усмешкой шороха. Сверкнули чуть раскосые глаза, так похожие на глаза мастера-ткача, но веселые и родные. «Если хорошо попросишь». Тишина упала на площадь близнецов. Замерли горожане, зависли в небе ласточки. Тень черного шпиля вытянулась, легла под ноги тропой. «Иди ко мне, слуга мой!» Стрижа бросила в жар. Задрожали руки, виски свело болью от взбесившихся мыслей. Хисс ответил ему, счел достойным. Хисс предлагает помощь подмастерью, который и так принадлежит ему, сумасшествие или ловушка. Но Хиссу нет смысла ловить стрижа, он и так его. Нет, здесь точно подвох, но иначе смерть. И как же, брат, нельзя оставить брата одного. Стриж обернулся, нашел в замершей толпе стремительную, даже в неподвижности, фигуру волчка. Ему наставник дал осу и велел догонять стрижа, а стрижу бежать и прятаться, не заходить в жилье, не пользоваться оружием и вернуться домой не раньше заката. И обоим не убить друг друга и обойтись вообще без жертв. А кто нарушит волю мастера-ткача, будет отвечать перед самим Хиссом. Позади волчка, в полусотни шагов, замерли шорох и угорь. Наблюдатели. Не выпускать из виду, не вмешиваться, что бы ни случилось. Угорь и не вмешивался. Шакал. От угря и волчка несло смертью и ненавистью. Ради власти над тропами тени оба готовы были убивать, без сомнений и колебаний. Истинные ткачи. Почему же темный Хисс помогает не им? И чего Хисс захочет за свою помощь от стрижа? Если душа и тело подмастерья ткача и так принадлежат ему. А, неважно, сейчас надо выжить, чего бы это ни стоило. Стриж не имеет права оставить брата одного. Он глубоко вдохнул пахнущий тленом воздух, едва не подавившись, выпалил. «Да, прошу тебя, помоги!» «Верный выбор, мой мальчик», — рассмеялся каменный демон. «Готов сыграть». От слова «мой» сердце оборвалось. Горло подкатила тошнота. То, о чем Стриж не желал думать, явилось само, и уже никуда не деться. Пути назад нет, да и не было никогда. «Ступи в тень и позови, но не здесь. Пусть это останется нашим с тобой маленьким секретом». Бездна в последний раз обдала Стрижа ледяным дыханием, и живой солнечный свет брызнул в глаза. А ноги сами понесли его прочь с площади близнецов. Яростная безнадежность вытеснила сомнения. За спиной словно выросли призрачные крылья из легенд о воплощенном. Все внутри дрожало. Казалось, он летит с обрыва в омут. «Радуйся, Себастьяно Биеморелли! Ты жив! Твой брат Шорох жив! Темный Хис принял тебя! Без испытаний! Ты же об этом мечтал!» — твердил себе Стриж, успокаивая рвущий кишки ужас перед бездной. «Радуйся, Шисов Дыс!» — просился Вургаш. «Так не замочи штаны на пороге!» «Полдень! Полдень!» — насмешливо пели колокола. «В тину! Я жив!» Обернувшись, Стриж показал волчку шисовы хвосты из трех пальцев, коротко засмеялся и понесся к чистому рынку. Волчок побежал следом, все еще уверенный, что он охотник, а не дичь. Едва Стриж вынырнул из толпы, послышался цокот копыт по булыжнику. Наперерез выехал патруль. «А ну, стой, отребье! Куда?» — заорал стражник на кауром жеребце. Остальные разъехались, перегораживая улицу. Стриж рванул быстрее и, пригнувшись, проскочил под брюхом лошади. Удивленные стражники замешкались, волчок проскользнул следом, но сержант успел огреть его хлыстом. Шорох с угрём отстали, Стриж нырнул в рыночный водоворот, побежал по рядам мимо наваленных грудами абрикосов и корзин первой черешни, мимо горшков и ковров. Волчок дышал в затылок азартом и ненавистью. Не сбавляя скорости, Стриж обломанным концом отмычки ткнул первого попавшегося осла. Тот взревел, взбрыкнул и помчался прямо на волчка, таща за собой вцепившегося в упряжь селянина и связку ярких тряпок. Волчок отвлекся всего на миг, но этого мига хватило, чтобы влететь в тень от навеса и выдохнуть, пока страх не вытеснил азарт схватки. «Хис!» Вопли, сумятица, паника и злость вокруг Стрижа загустели. Нахлынула и отступила волна запахов — специи, пот, пыль. Поднялись до резкого визга голоса и тут же упали, завязли басовым урчанием. Все вокруг выцвело, подернулось дымкой и замедлилось. Холод пробрал до костей, привычный мир стал плоским, как стекло, а поверх него изморозью соткались силуэты демонов. «Хис! Хис!» Они шипели и тянулись к нему, скалились и били крыльями. Ледяной ветер рвал волосы, смеялся и звал. «Сюда! Здесь! Останься!» «Договор! Я хочу заключить договор с тобой, темный Хис!» Срывая связки, закричал Стриж. «Договор! Не боишься?» Тень смеялась, но за смехом не было веселья, только голод и пустота. «Боюсь, но клянусь служить тебе в жизни и смерти, темный Хис!» Голос словно тонул в вате. «Я всегда забираю свое, Себастьяно Биеморелли, по прозванию Стриж. Не забывай, ты мой!» «Я твой слуга, темный Хис!» В отчаянной надежде на чудо Стриж отозвался совсем не теми словами, что полагались по ритуалу. «Добро пожаловать в Ургаш, мальчик!» Божество усмехнулось, не обратив внимания на робкую попытку своего нового раба что-то изменить. С последним словом темного брата холод отступил, затих ветер и растаяли демоны. Стриж остался один среди серых людских силуэтов. Дальше все было просто. Он вернулся назад, к неподвижному волчку, вытащил из его кармана осу с иглой, уколол волчка в руку, прицепил насекомое к рубахе, отошел на сажень и сделал шаг из тени домой, в живой мир. Шаг, краски вернулись, вернулись запахи и звуки, вернулись свет и тепло. Почти вернулись.